Время от времени они вызывали к себе в тылы неосвобожденных парторгов и комсоргов батарей, получали от них информацию, инструктировали. Текущей работой руководили по телефону. Им важно было только одно, чтобы на случай проверки в батареях были планы партийной и комсомольской работы. Но что можно выяснить по телефону? Звонит однажды парторг дивизиона Каплатадзе, парторгу второй батареи, командиру орудия сержанту Боброву, чтобы справиться, есть ли у него план партработы. Связист по ошибке дал трубку не сержанту Боброву, а лейтенанту Боброву, старшему на батарее. Тот слышит непривычное с грузинским акцентом. «Бебрев, Бебрев, Эбебрев, план партработы есть где?» «Что-что?» — спрашивает ничего не понявший лейтенант. «План партработы есть где?» Скороговоркой слитно повторяет свой единственный вопрос парторг дивизиона Каплатадзе. Не разобравшись ни в смысле речи, ни в том, кто говорит, торопившийся по делам лейтенант подумал, что его кто-то разыгрывает. «Да пошел ты ка!» — сказал в сердцах лейтенант и бросил трубку. Удивленный Каплатадзе перенес на другом конце провода телефонную трубку к своим безобидным овечьим глазам и смотрит на нее, как на виновницу нецензурщины. Пришлось мне, командиру дивизиона, улаживать по телефону неприятный инцидент, оскорбление парторга дивизиона. Другой раз разъяренный Каплатадзе с пистолетом в руке гонялся на кухне за поваром Мамадашвили. Такое поведение парторга удивило всех. «В чем дело?» — спрашиваю его по телефону с НП. «Как может капитан вести какую-то разборку с рядовым?» «Он меня, как всех, кониной накормил», — ответил парторг. «Он же знает, что грузины дзе конину не кушают, как они швили!» За 3 года моего пребывания на передовой среди пехоты я ни разу не видел вместе с солдатами в бою ни одного политработника нашей дивизии. Передовую и то в дни затишья изредка посещал единственный замполит одного стрелкового полка. Однажды его ранило, и в нашу дивизию он так и не вернулся. Обычно политработники батальонов проводили с солдатами беседы перед боем. Для этого, как правило, солдат ночью отводили с передовой куда-нибудь в лесок, балку или другое безопасное место. На этом миссия политработников и кончалась. Сделав свое дело, они возвращались в тылы, а солдаты и батальонные офицеры на исходную позицию для атаки. Именно поэтому, как показано во Всероссийской книге памяти 1941-1945, Москва 1995, боевые потери среди политработников за всю войну были в 10 раз меньше, чем среди командиров. Если учесть, что в 1941 году, когда в ротах еще были политруки, они погибали наравне с командирами, то за последующие 3 года боев потери среди политработников были самыми незначительными. Да, в штабах и на кухнях обитали политработники, хотя и в штабах они только мешали, под ногами путались, и на кухнях бестолку мельтешили, под предлогом заботы о питании, ведь и без них старшины обходились. Но они в хате рядом с кухней устраивались и разворачивали свою деятельность. По слухам, политдонесения составляли, вызывали к себе с передовой, с батарей, общественников, парторгов и комсоргов, опрашивали их и наставляли. План работы им составляли. План — это документ. Он в архив идет. Хотя он не выполнялся, только формально на бумаге жил. Никто до сих пор эти политдоносы так и не рассекретил. Но в свободное время, а у них его было достаточно, общались с населением, главным образом с девицами и молодыми женщинами. Им, политработникам батальонного звена, не положены были полевые жены. Полевые жены были полуофициально узаконены, только начиная с полкового уровня, то есть начиная с замполита командира полка. Там у каждого была полевая походная жена, ППЖ, как и у командиров полков, начальников штабов полков и выше. Об участии ППЖ разговор особый, тема интересная. Не рассекречены пока и директивы ЦК и главного политического управления Красной Армии о деятельности политаппарата в армии. Проявлялась большая забота о бытии безопасности на фронте политработников, полномочных представителей и надсмотрщиков партии, В директивах бывало, верхи журили политработников за безделье, самоуправство. Ну что может делать всевластный надсмотрщик, который никому из командиров не подчиняется? Майор Захаров. В дивизион частенько от безделья приезжал с фотоаппаратом из политотдела дивизии наш бывший замполит майор Захаров. Его повысили в должности, назначили инструктором политотдела дивизии. Это был грузный 40-летний мужчина. До войны он работал в мордовском обкоме партии. Безобидный, беззлобный и безинициативный человек. Добродушного и немного простоватого майора солдаты встречали радушно и с улыбкой. Сразу вспоминали связанный с ним забавный эпизод, который никак нельзя отнести к боевым. Как-то на Украине, после тяжелого кровопролитного боя, мы овладели поселком райцентром. Наша пехота понесла большие потери. У меня убило двух разведчиков и ранило связиста. Через какое-то время наш штаб вместе с тылами преспокойно въехал в еще дымящийся освобожденный поселок и принялся за свою работу. Связь, транспорт, подвоз снарядов, кухня. Только у политработников не было конкретных дел. Они праздно бродили по селу, осматривали брошенную немцами технику, разбитые пушки, машины, повозки. Возле родильного дома увидели разбросанное оборудование, которое немцы, отступая, не успели увезти. Внимание привлекло замысловатое кресло. Майор Захаров, как старший, взобрался на это кресло, а комсорг Одинцов начал крутить ручку механизма. Под хохот ротозеев майор поехал куда-то ввысь вверх тормашками. Поначалу он удивился. Блаженная улыбка расплылась по широкому жирному лицу. Но когда его толстый зад оказался выше головы, майор испугался, вытаращил от страха глаза, судорожно вцепился в подлокотники и пискляво засвирестел. Не менее удивленный случившимся комсорг, давясь от смеха, продолжал крутить рукоятку. Тут подбежала местная акушерка, закричала возмущенно. «Ах, жеребец ты этакий! Не стыдно тебе богохульствовать!» В дивизион Захаров являлся, конечно, не ко мне на НП, а в тылы, да поближе к поварам, в гости к нашим политработникам. Навещал, так сказать, своих бывших подчиненных. В политотделе дивизии эти визиты расценивали как дерзкие вылазки инструктора на передовую и ставили его бесстрашие в пример другим. Но наши политработники всегда радушно встречали высокого гостя. Все четверо уютно устраивались в домике недалеко от кухни. Обедали, балагурили, фотографировались, развлекались с местными молодицами. Комсорг Одинцов растягивал аккордеон. На чарующие звуки музыки сбегались девушки. Веселье, смех, танцы, игры. Связисты не без зависти, с юмором, комментировали боевые похождения политработников по полевым телефонам. Иногда и мне случалось слышать эти разговоры. Но что я мог поделать? Политработники мне не подчинялись. Замполит капитан Карпов. К добродушному майору Захарову солдаты относились юмором и, вспоминая безграмотные его речи, часто подшучивали над ним. А вот его преемника, замполита капитана Карпова, откровенно не любили. Хотя внешне он был симпатичным человеком, если не считать бросавшихся в глаза и иезуитского аскетизма и сухости тела. Перейдя из парторга в замполиты, Карпов был по-прежнему тих, вежлив, но молчалив, необщителен и злопамятен. Солдатам больше всего не нравилась его ничем не скрываемая психологическая установка «во что бы ты ни стало выжить». И отсюда проистекала его патологическая трусость. Будучи сам скрытым и замкнутым, он уводил от общения с личным составом и подчиненных ему парторга и комсорга. И однажды солдаты-тыловики из любопытства и неприязни выкрали у него дневники и уничтожили их. По просьбе Карпова я стал разбираться с этим неприятным делом. Солдаты со скрытым юмором и напускным непониманием отвечали: «Ведение дневников на фронте строго запрещено. Разве мог замполит нарушить этот запрет? Никаких дневников и в помине не было». Я предложил Карпову обратиться за помощью в особый отдел, зная, что он, конечно же, побоится ввязывать в это дело особистов. С моими разведчиками и связистами замполит Карпов не общался, потому что никогда не был на передовой. Однажды я по телефону попросил его сходить на батарею, которая располагалась в тылах всего в 100 метрах от него, и побеседовать с новым командиром Щегольковым. Разжалованный из подполковников капитан Щегольков сильно пил, самовольно покидал наблюдательный пункт, из-за чего пехота несла неоправданные потери. Я полагал, что политический руководитель дивизиона не менее моего обеспокоен судьбой батареи и сразу поспешит на батарею. К тому же им со Щегольковым по 40, они в отцы мне годятся, и Карпов более с руки урезонить своего одногодка ком-батареи в эпивоху. К моему удивлению, Карпов наотрез отказался, побоялся обстрела и опасался немилости начальства, которое опекало Щеголькова. А что батарея пропадет и пехота без артподдержки гибнет, это его не волновало. Я обратился к замполиту полка майору Устинову, чтобы он повлиял на Карпова, но тот посоветовал Карпова не беспокоить. Тот же ответ услышал из политодела дивизии. Но когда Щегольков на боевой машине уехал пьянствовать, лишив батарею подвижности, я уже на свой страх и риск выгнал пропойцу из дивизиона, и начальство в интересах дела стерпело мое самоуправство. После этого мне пришлось без участия замполита и без риска для жизни укрощать еще одного алкоголика, отъявленного уголовника, бывшего ординарца Щеголькова, утвердившего свою власть в батарее, хотя это входило в обязанности замполита. Возмущению моему поведением Карпова не было конца. Мне, молодому командиру дивизиона, непонятно было, зачем ко мне приставили замполита-бездельника, надсмотрщика и доносчика. Я что, буржуазный спец или бывший офицер царской армии, что за мной присмотр нужен? Ведь я тоже коммунист, и не хуже него. У меня и образование выше, и солдат не он, а я в бой веду, воспитываю их, воодушевляю, присматриваю, чтобы ненароком не убило кого понапрасну. В конце концов, Карпов не комиссар. Это комиссары были наравне с командирами, и только по инерции некоторые замполиты продолжали артачиться. Я наивно тогда думал, что в партии, как записано в ее уставе, все члены равноправны, рядовой ты коммунист или партфункционер. Однако Карпов и политическое руководство полка и дивизии дали мне понять, что никакого равноправия, никакой справедливости я не добьюсь, а переименование комиссаров в замполиты – сущий камуфляж. Став замполитами, комиссары нисколько не потеряли фактической власти, а только ловко ушли от ответственности. Им даже денежное содержание комиссарское сохранили. Теперь за все в ответе был командир, единоначальник. Мы видели это на уровне полка и батальона. А после войны узнали, что пользовались этой тенью и высшие партийные руководители. И сам Сталин, и Хрущев, Меслих, Голиков любили по-хозяйски порулить на войне, невзирая на предостережения командующих. Наделают глупостей, загубят сотни тысяч солдат и в кусты, а командира, козла отпущения, к ответу. Как утверждает Всероссийская книга памяти 1941-1945, так было и в начале войны, и в операциях под Ржевом и Харьковом, в Керчи, Севастополе, под Ленинградом. Итак, разочаровавшись в политработниках своего дивизиона, сжал я зубы, засучил рукава и с еще большим ожесточением стал бить фашистов. Политработников в своем дивизионе попросту не стал замечать и не общался с ними. Всю политико-воспитательную работу взвалил на себя и на подчиненных мне офицеров, потому что без воспитания личного состава воевать невозможно. Я понимал, что ссора с политработниками сулит мне много неприятностей, и не только задержкой наград и воинских званий могут и подставить. Однако меня спасало то, что я храбро и удачливо воевал. Пехота не просто уважала, а искренне любила меня, и это было самым сильным лекарством, спасавшим мою душу от начальственных невзгод. Но командование вынуждено было считаться со мной и по-прежнему поручать мне самые трудные, опасные и рискованные боевые задания, будь то лавина немцев, неприступная крепость, широкая река или пустыня. Всю свою злость я вымещал на фашистах. Мой дивизион всегда шел первым. Неотвратимость скорой погибели в бою притупляла страх не только перед немцами, но и перед своими. Однако получался парадокс. Я больше боялся не смерти, а плена, потому что плен считался предательством. Фашистов не боялся, а своих особистов и политработников исподволь побаивался, потому что в суматохе боя мы часто оказывались в расположении противника и могли заподозрить, что ты был в контакте с немцами. Трагическая гибель в особом отделе лейтенантов Волкова и Цуканова, которые в бою оказались со своими людьми в тылу немцев, вызывала у меня не только сострадание к их судьбам, но и боязнь не оказаться бы в их положении, ведь особисты для перестраховки запросто расстреляют. Предателей и шпионов, безусловно, надо нещадно уничтожать. С власовцами-предателями я и собился более жестоко, чем с немцами. Но своих невиновных и честных было жалко. Особистам следовало бы как-то более умело выявлять врагов и оберегать честных людей. А то ведь ничем не обоснованный страх перед своими особистами мешал людям уверенно воевать. Даже мне, испытанному и проверенному, который 7 раз в тыл к немцам лазил, то за языком, то их пушки уничтожать, а то и свои искореженные в бою орудия от них вызволять, приходилось беспокоиться. Не подумали бы, что ты с немцами контактировал. Но мне в открытых боях везло. Из любой заварушки я с боем на виду у всех к своим выходил. Как говорил после войны на штаба моего дивизиона капитан Советов, да, Михину было легко воевать. Он возьмет разведчиков и пошел с ними на передовую с немцами биться. Нам же тут в тылах столько работы, столько забот.